вину, не смотри назад. Нет ее вчера, не завтра, только здесь и сейчас. Последний глубокий вдох, улов будет велик. Будь ко всему готов, будь готов встретиться с ним без ожиданий и намека на понимание. Жизнь, как вода в стакане, испаряется по капле. Нет времени просить о просветлении, делай шаг вперед. Пришло твое время, твое время пришло. Ты стал свободен, поднял этот якорь и снова